Лицо вдруг стало сильно кровоточить. Плоская маска оживала под напором наступающей смерти. Рот начал хрипеть. Пальцы руки судорожно царапали битый кирпич, а голова со слепыми глазами вся затряслась. Она потряслась немного и затихла. Человек с лопатой выпрямился. Он вытер перемазанные кровью и звездкой руки о край желтой шелковой портьеры, рухнувшей вниз вместе с окном. «Умер», — сказал он. «Там еще кто-нибудь есть?» «Не знаю». «Вы не из этого дома?» «Нет». Человек указал на голову. «Родственник ваш или знакомый?» «Нет». Человек взглянул на красную капусту, колбасу, картошку с рисом, потом посмотрел на Нойбауэра и пожал плечами. Похоже, особого почтения эсэсовский начальник у него не вызывал. Впрочем, для тяжелого военного времени обед был и впрямь роскошный. Нойбауэр почувствовал, как щеки его заливаются краской. Он быстро отвернулся и, скользя по битому кирпичу, начал спускаться вниз. Прошел почти час, пока он, наконец, добрался до аллеи Фридриха. Улица не пострадала. Сдерживая волнение, Нойбауэр пошел вперед. Если на следующей поперечной улице дома стоят, значит, его доходный дом тоже в порядке, думал он, впадая в какое-то странное суеверие. Улица оказалась цела. Две следующие тоже. Он приободрился и ускорил шаги. «Попробую еще раз», — подумал он. «Если на следующем перекрестке два крайних дома справа невредимы, значит, и меня Бог миловал». Сработало. Лишь третий дом справа был грудой руин. Нойбауэр сплюнул, в горле пересохло от пыли. Вполне обнадеженный, он свернул за угол на улицу Германа Геринга и замер, как вкопанный. Бомбы поработали на славу. Верхние этажи его дома обрушились полностью. Встречной волной из магазина на мостовую вышвырнула бронзовую фигуру Будды. Великий отшельник в одиночестве восседал на уцелевшем пятачке брусчатки. Молитвенно сложив руки на груди, он невозмутимо взирал поверх всего этого европейского распада, куда-то в сторону разрушенного вокзала, словно ожидая оттуда, из-за руин, появления некоего восточного экспресса, который подхватит его и умчит обратно к простым законам джунглей, где убивают, чтобы жить, но не живут, чтобы убивать. В первую секунду Нойбауэра охватило дурацкое чувство обиды. Судьба жестоко подсмеялась над ним. Ну как же так? С поперечными улицами все сошлось, и вдруг такое. Это была горькая обида обманутого ребенка. Он чуть не плакал. Но почему это должно было случиться с ним? Именно с ним. Он окинул взглядом улицу. Ведь вон же некоторые дома еще стоят. Ну почему не их, думал он. Почему наказан именно я? Честный патриот, заботливый муж, любящий отец. Он обошел воронку посреди мостовой. Все витрины модного салона были разбиты вдребезги. Повсюду льдинками валялись осколки, они хрустели под ногами. Он подошел к секции «Модные новинки для немецкой женщины». Покосившаяся вывеска держалась на одном гвозде. Он пригнул голову и вошел. Пахло пожаром, но огня не было видно. Повсюду на полу валялись куклы-манекены. Казалось, они стали жертвами целой орды дикарей. Одни лежали на спине, юбки задраны, ноги раскинуты, другие с выломанными руками уткнулись лицом в пол, выставив на показ свои восковые попки. Одна вообще была нагишом, если не считать перчаток. Другая стояла в углу с отломанной ногой, но в шляпке и даже с вуалью. И все, независимо от позы и положения, улыбались, что придавало им чудовищно непристойный вид. «Хана», — думал Нойбауэр, — «полная хана».